Но теперь столешница перестала быть его домом. Этот тип в переднике разрушил атмосферу интимности. Реки, озера, острова, они вдруг стали чем-то чужим и незнакомым. Он потерялся в новой стране. Ему только и оставалось, что разглядывать людей в баре. Теперь, когда он потерял свой маленький интимный мирок, ему захотелось узнать, что же обрели другие. Он находился точно против стойки, за которой медленно двигались двое в белых передниках. Перед стойкой четверо, пятеро, шестеро. Он попытался было их сосчитать, но сбился. И прежде, всякий раз, когда он пытался во сне считать или читать, у него ничего не получалось. А нынешнее его состояние было похоже на сон. Может, это и в самом деле сон? Неподалеку остановилась женщина с огромными ягодицами в зеленом обтягивающем платье. Она стояла рядом с мужчиной в темном костюме. Наверняка шлюха. Так-так-так. Ну а что происходит в других кабинках? Их тут целый ряд, и его в самой середине. А вот кто в других сидит, он понятия не имеет. Под эти печальные размышления он приложился к стакану. Наконец он встал. Его качнуло, но он, придав лицу выражение завзятого трезвенника, прошествовал через весь зал в другой его конец. В туалете было грязище, и прежде чем войти, он сделал глубокий вдох, чтобы не дышать внутри. На стене висело зеркало, треснутое и кривое, и он увидел в нем свое отражение. Волосы светлые, просто молочно-белые. Во взгляде, налитых кровью глаз, безумная сосредоточенность. Нет, это не он. Кто-то другой. Но кто? Он задерживал дыхание, пока снова не вышел в зал. Он отметил, что свет здесь совсем тусклый. Несколько светильников на стенах и все. Да еще музыкальный автомат. Он не только излучал свет, он еще и мерцал разноцветными огоньками. Красная кровь, желтое солнце, зеленая травка, голубые небеса. Он подошел к автомату, погладил его ровную пластиковую поверхность. Вот где его место. Там, где свет и разноцветие. Голова у него кружилась и раскалывалась от боли, перед глазами все плыло, желудок вдруг свело судорога. Он сжал виски руками и медленно выдавил оттуда головокружение. Но, видимо, он надавил слишком сильно, потому что к нему вернулась память, а он этого совсем не хотел. Он поспешил в свою кабинку, сел, положил руки на стол и уставился перед собой. Память начала работать. Он помнил все, что было вчера, позавчера, все 25 лет жизни, которые привели его в этот бар. «Ваши виски», — человек смотрел на него. «С вами все в порядке? Если вам нехорошо, лучше бы вы шли отсюда. Не хватало еще, чтобы вас здесь вырвало». «Я в порядке». «Вы, похоже, сегодня немало выпили?» Человек исчез. Он и в самом деле сегодня немало выпил. Сейчас первый час, а он пришел сюда в 9. Напился, нализался, чтобы забыть все, и этот страх тоже. «Один-одинешенек?» — услышал он женский голос. Он долго не открывал глаз. Может, если он не видит ее, то и она его не видит. Такое крохотное желание, но и оно не сбылось. Он открыл глаза. «Точно», — сказал он, — «точно». Это была та самая в зеленом платье. Крашеные темно-рыжие волосы, белое от пудры лицо и тоже пьяна. Ее качнуло, и она наклонилась над столом, демонстрируя ему ложбинку между колышущихся грудей. «Можно присесть?» Он что-то промычал в ответ, и она уселась напротив него. «Я говорю, ужасно жаркое лето, да?» Она пыталась завести светскую беседу. Он посмотрел на нее, сможет ли она прижиться в его уютном мирке. «Вряд ли. Во-первых, уж слишком ее много, а во-вторых, она не так проста, как кажется». «Точно», — сказал он. «Ты, кажется, не очень разговорчив, а?» «Видимо. Теперь с уединением в кабинке можно было проститься навсегда. Женщина его ничуть не интересовала, но он спросил: «Как тебя зовут?» Она улыбнулась. Он обратил на нее внимание. «Эстелла. Ничего, имечка?» «Мать всем нам подобрала имена. Сестру назвала мою Антеей, а брата Дрейком». «Дрейк — неплохое имя для мужчины, тебе не кажется?» Девочек у него хоть отбавляй, у моего братца. А тебя как зовут?» «Уиллард», — ответил он, удивляясь, что назвал свое настоящее имя. «Джим Уиллард». «Тоже ничего. Настоящее английское имя. Мне вообще кажется, что английские имена такие красивые. Сама-то я испанка. Жажда просто замучила. Позову-ка я тебе официанта». Официант, по-видимому, знал ее. Появилась выпивка. То, что доктор прописал, она улыбнулась ему, и ее нога под столом коснулась его ноги. Он тут же подобрал свои ноги под стул. Ее это ничуть не обескуражило. Она сделала большой глоток. «Ты из Нью-Йорка?» Он отрицательно покачал головой и сунул указательный палец в полупустой стакан. «Ты вроде говоришь, как южанин. Ты не с юга?» «Точно». Он вытащил палец из стакана. «Я с юга».